Просто DOS-атака какая-то. Вздохнула Дип, заполняя очередной вызов на пауканов. На этот раз наших уже допрошенных знакомцев. А из Министерства обороны пришел очередной отказ раскрытия информации о заданиях Чена и курсе торжества Исинбюля. И официальное заявление, что информация о том, что полковник Чен мог перевозить оружие и деликатные сведения тактического и стратегического плана, не соответствует действительности. «Ничего себе, Исинбюле!» — сморщил нос шеф. «Что-то мне это совсем не нравится». «И что мы можем сделать с Министерством обороны? Утром ты предлагал нажаловаться старику». «Это все еще витальная опция». Кин раздраженно встал из-за терминала, походил кругами, сел обратно. Снова встал, поправил воротник, поправил лацканы пиджака и заявил. «К старику. Стажер за главного, пока нас нет». «Есть, сэр!» — отозвалась Сяйка, даже не оборачиваясь на него от терминалов, за которыми раньше единовластно царила Дипика. «Что ж, все меняется. К несчастью, не всегда в лучшую сторону. К счастью, не всегда в худшую сторону. Иногда просто становится по-другому». «Приперлись», — сварливо прокомментировал наше прибытие Кальбейн. «Что случилось опять? Труп никак не найдете. Собак вам разыскных выписать». Кин молча прошествовал к местам для визитеров, подвинул кресло Дипики, уселся, закинув ногу на ногу, и только потом ответил. «Мы знаем, кто похитил полковника Чена, сэр. Один из этих людей болен, и мы ждем того, чтобы этот человек пришел в себя или стабилизировался достаточно, чтобы его можно было допросить тем или иным образом. И попутно ловим его пособников. Но Министерство социального развития мешает это делать, потому что пособники похищения находятся в группе лиц, закрытых программой защиты свидетелей». «Запросы написали. Вам их усилить моей подписью или что?» «С этими у нас есть надежда, что ордера мы скоро получим. Но спасибо за предложение, сэр. Тут другая еще проблема. Из переговоров главного подозреваемого с его пособниками следует, что тело полковника Чена использовалось для транспортировки некоего оружия или того, что можно считать оружием и описать как оружие, ценных сведений, например. Однако Министерство обороны отказывается сообщать информацию о том, что это могло быть». Кальбейн недовольно крякнул. «И какое твое горе. Не хотят и не хотят. Нам сказано найти труп, значит, надо найти труп. Или узнать, что с ним сделали. Вот и все». «Похищение было совершено штатным сотрудником космофлота, бойцом экзовзвода, приписанного к транспортному кораблю «Брасика». Вставляю я с нажимом. Чтобы боец космофлота пошел на такое странное дело, у него должна быть серьезная мотивация. Это не было влиянием момента, несмотря на то, что тайна, так скажем, содержимого тела, вероятно, стала ему известна в той или иной мере случайно, он советовался со своими подельниками с помощью подставного лица. Они также подстроили нападение на нас с Кином, чтобы более тщательно окунуть концы в воду. Это не может быть что-то неважное и незначимое. И оно украдено и пока не найдено, а значит, представляет опасность». «А Министерство обороны, кажется, вообще не приняло всерьез мою информацию», — добавил шеф. «Мне в рамках расследования в целом наплевать, что там было. Кроме того факта, насколько мелко надо было порубить труп, чтобы это достать». «Но как озабоченный гражданин, ты прицепился как репей», — пробухтел Кальбейн. «Ладно же. Хотя там могло и не быть ничего. А этот боец просто попутал рамсы. Но так и быть... Придадим веса, раз вы все трое так обеспокоены. Ты тоже обеспокоена, девонька? Или это только парни суету навести хотят?» «Очень обеспокоена, сэр», — спокойно согласилась Дипика. Старик мощно вздохнул и потыкал пальцем в терминал, выбирая нужный контакт. «Подвиньтесь, дети», — попросил он, — «чтобы в кадр не попадать». «Иногда я задумываюсь, а сколько таких вот персональных, с глазу на глаз, звонков на самом деле совершаются в присутствии третьих лиц, заинтересованных в результате зачинщиков, случайных участников, техников? И сколько информации вот так вот неконтролируемо уплывает в пространство, тогда как лучшие умы бьются над шифрованием линий связи, улучшая показатели год от года. Меж тем сигнал ушел и пришел ответ. Старик нацепил серьезное и сдержанное лицо, зарезервированное для официальных контактов. «Ронан!» — поприветствовал своего визави Кальбейн так сурово, что нам сразу ясно. Это он специально для нас. «Кальбейн!» — ответил его собеседник после драматической паузы. «Адмирал Ронан — примерно такая же легенда, как наш старик, из той же безумной плеяды гениальных и немного безумных людей, которые сейчас составляют самое острие всех решений и всех действий Альянса, и созвездия тоже. Про их юные годы наверняка можно снимать приключенческий сериал, но вряд ли когда-то такое случится. Слишком много там пробелов, которые никто из них не торопится заполнять пикантными сведениями, удовлетворяя общественное любопытство». «Ты меня, друг дорогой, о чем просил? О помощи?» — ехидно интересуется старик. «Было дело. Только тело моего подчиненного еще не найдено, несмотря на заверение в отменной работе твоих УБРов». «Убраты мои работают как надо. У нас есть норматив — 10 стандартных дней на дело. Вот если по истечении 10 дней тебе не предъявят труп, или что там от него осталось, тогда обсудим, так сказать, качество услуги. А вот ты, дружище, или твои подчиненные, темните не к месту». «Ты о чем? Извини, у меня тут не одно дело на все министерство». «Это явная шпилька». Но Кальбейну, судя по всему, это настолько привычно, что ответил он совершенно в тон и идеально гладко. «Да, нелегко тебе, ведь даже за одним уследить не получается. Тут такой вопрос, Ронан. Тело-то свистнули. Это полбеды. А не перевозили ли чего еще с ним вместе? Потому что получается, что твоего полковника покрали не как материал для кадавростроения и не на органы, а из-за какого-то оружия, которое он вез в себе». «Миссия полковника Чена не предполагала, что он повезет что-либо, угрожающее Альянсу или другому государству», — сощурился Ронан. «Все материалы по его работе мне передала его адъютант, и там не было ничего внезапного. Даже за уши притянуть нечего, Кальбейн. Что бы там ни искал преступник, это пустышка». «Но чем именно там занимался этот шустрый покойник, ты мне, конечно, не скажешь. Это секретная информация. На этом все?» «На этом все. Но я бы на твоем месте чекнул твоего Чена еще разок». «Ты старый параноик», — устало сказал Ронан и отключился. Кальбейн перевел взгляд на нас и выгнул седую бровь. «Только вот адъютант полковника Гилсарем тоже замешан в этом. Правда, пока мы не знаем, как», — сказала Дипика. «Но она единственная была с полковником до смерти и после. И только она технически могла знать о каком-то оружии. И если это не то, о чем знает министерство, то кто знает?» «Или это в самом деле пустышка?» — сощурился Кальбейн, похоже, не обескураженный нулевым результатом беседы и потраченным временем. «Ронни сколько угодно будет обзывать меня параноиком, но могу поспорить. Он сейчас на всякий случай перетряхивает уже все свое хозяйство и половички проветривает. Потому что сам параноик не хуже, потому и живой». «Спасибо за помощь, сэр», — сдержанно сказал Кин. «Кинслеер, вот знаешь, теперь что угодно делай, хоть сам там прикапывай оружие, но чтобы оно было. Понял меня? Идите уже, сынки, дайте поработать спокойно. Чтоб там не намекал Ронни, а у меня дел больше, чем одно ваше». Когда мы вышли, Дипика спросила у Кина. «Думаешь, мы правильно сделали, что пошли к нему с подозрениями?» «Да, только я не думал, что он сразу станет звонить Ронану». Кин сжал и разжал руку, перебирая пальцами. Словно в них зажата сигарета, и он пытается ее не уронить. «А с другой стороны, если там в самом деле даже тень угрозы, то тому тоже стоит знать». «А вот скажи мне, Кин, — спрашиваю я, — Зачем мы Дипику с собой к старику таскали? Не сказать, чтобы он требовал от нас аналитические выкладки, хоть когда-то. Это уже наше тайное оружие, махнул рукой Кин. У него на нее слабина. Он всегда старается сделать, как ей надо, хоть и неосознанно. Может, она похожа на кого-то из его прошлого или на внучку его, что-то такое. Внучек у Кальбейна нет, это я знаю точно, как и дочек. Есть, правда, двое парней, которым он приходится заменяющим родителем, то есть в детстве был назначен опекуном на случай гибели или недоступности биологического отца. Но, вот честно, эти парни на Дипику ничуть не похожи. «На мамочку, наверное», — саркастично сказала Дип. «Да, Иль, эти милые пираты из Вэхи прислали мне данные для подключения через API. Мы с Ладом настроили вторую станцию. Я сейчас тебе покажу, как включать себе неуязвимость. Я не буду тебя просить не злоупотреблять. Ты у меня и так умненький. Но просто имей в виду, что, как мне объяснили, при использовании большая часть пользователей очень четко увидит, что у тебя админская броня. И сразу поймут, что ты какой-то подсадной, понимаешь? То есть, если это тебя не очень волнует, хоть всего ты до так ходи». «Но я тщеславен. Пожалуй, даже тут я хочу попробовать справиться сам и прибегнуть к читам только в крайнем случае». По возвращению в наши пенаты Дип возвращается к видео, Кин с унылым лицом садится названивать в Минсоцразвитие, а я, пользуясь тем, что меня ни к какому делу не пристроили, принимаюсь за Вэху вторым заходом, на всякий случай выключив пока терминал с программой читом, чтобы он меня не соблазнял. В детстве и в подростковом возрасте мы с Мэйли были не дураки погонять в игрушки самых разных мастей. Да и во время службы мы с Недом частенько гоняли в файтинге против всего мира. Так что я, можно сказать, игрун со стажем. Но большая часть миров, где мне доводилось виртуально побеждать и умирать, была все-таки попроще. Хотя в Эхе не отказать в своеобразном очаровании. Тут приходилось думать за каждый миллиметр продвижения шкалы опыта, потому что я, конечно, не хакер и не программист, и вообще все мои познания в этом деле сводятся к бытовым знаниям об автоматизации задач умного дома, бюрократическим навыкам упрощения написания отчетов за счет выполнения предзаданных команд или совсем не бытовым представлениям о том, как написать макрос для экзоброни. Может быть, это немного больше минимального уровня вхождения в Вэхе, но совсем немного. Одно утешает, если я зайду своей учеткой с соседнего терминала, предварительно включив написанную Ладом короткую программу, проблем у меня будет куда меньше, и я спокойно выполню свое задание. Но пока все заняты, и мое активное участие в делах управления не требуется, я могу себе позволить попытки понять игровой процесс. Впрочем, кроме самого флера того, что «да, я крутой хакер, я в Эху играю», заметно, что создатели игры постарались во имя завлечения нубов. Задания для новичков, хоть и требующие приложения мозгов, не трудны до такой степени, чтобы быть непроходимыми, и основные способы добычи внутриигровой валюты на базовом уровне прописаны четко. Кроме того, награды за первые квесты очень щедрые, обещая оптимистам немалые богатства в будущем. Собственно, перед выходом из песочницы на третьем уровне у меня всего-то пары тысяч игровых денег не хватает до первой суммы, которую можно вывести в реальные креды на счет. Думаю, это тоже маркетинговая уловка, и создатели игры просто умницы, что об этом подумали. Опять-таки, чтобы предотвратить слив новичков, их выкидывает из индивидуальной песочницы в жестокий большой виртуальный мир в разных точках случайным образом. И вот на меня обрушивается новый дизайн территории, локальный чат, пестрящий сообщениями, и кругом виртуальные аватары и неигровые персонажи вперемешку, и не всегда можно точно понять, кто есть кто. Сторожок против сканирования начинает мигать практически сразу, и я стремительно сваливаю в произвольном направлении, пытаясь уйти из зоны просмотра для того, кто там меня изучает. Если я что-то знаю про игры, так это то, что охота за нубами является одним из любимейших способов получения очков самомнения, фрагов и прочих внутриигровых крестиков на фюзеляже. Это, конечно, не очень весело и не очень увлекательно, Но я знаю законы виртуальной жизни и смею надеяться, что умею с ними справляться. Избавившись от назойливого скана, я открываю карту и панель заданий. И начинаю поиски жертв еще более слабых, чем я, неигровых персонажей и аппаратов, на которых можно было накачать опыт и навык. Впрочем, я немного увлекся. По крайней мере, когда Дип постучала меня по плечу и повторила вопрос, я чуть не подпрыгнул. «Говорю, ты ночевать тут собрался?» «Вы идите», — собрался с мыслями я, бегло оббежав взглядом Кина в дверях и Айку с рюкзаком за плечами рядом с ним. Она выглядела прямо-таки школьницей, и я мог придумать моменты, когда нам это может оказаться полезно. Мы все слишком взрослые и слишком узнаваемые для любой работы под прикрытием. Я еще посижу. У нас какие-то новости за это время случились? «Ай, не делай вид, что тебе это сейчас интересно», — рассмеялась Дип. «Нет, новостей нет, но мы почти уверены, что один из начальников управлений, с которыми Кин пообщался, завтра подпишет нам разрешение на допрос Джосса и тех парней, с которыми мы уже беседовали. Хотя там, знаешь ли, были не слишком довольны тем, что мы как-то умудрились выяснить адреса пауканов в обход министерства. Думаю, они усилят защиту». «Это проблемы Ларри. Значит, утром будем ловить неуловимое». «Неуловимо только то, что не ловят», — наставительно сказал Кин, подмигнул мне и галантно пропустил вперед на выход Айку. «Не сиди долго, Иль, иначе завтра от тебя не будет никакого толку». «Он совершенно прав, но у этой медали две стороны. Я буду совершенно бесполезен завтра и в том случае, если сегодня не найду парня под ником Инки, потому что это будет пожирать мой мозг хуже, чем назойливая песня. Хакать геолокацию не так уж сложно, по крайней мере, на таком базовом уровне, как это мне доступно. И я, конечно, понимаю, что в найденной мной точке, скорее всего, не Инки, а сброшенный им маячок. Это умение открывается на 10-м всего лишь уровне, или тем, кто может сам написать такой довесок к своему ядру. Я пока не умею. Но взломать геолокацию в поисках нужного персонажа по видео из сети мне удается, хоть и не с первого раза. Я проверяю место. Это далеко, но куда-то в ту область вроде бы можно попасть, воспользовавшись транспортной системой игры, потратив местные валюты и, конечно, хакнув доступ, чтобы снизить цену. Это как традиция, реверанс общему информационному полю. Ничего нельзя просто купить, нужно добавить показатель взлома, показав, что ты умеешь, что достоин. Своего рода испытание на право пользования. Впрочем, мне должно хватить денег, даже если не получится взломать сильно. Это почти все мои деньги на настоящий момент, но я вроде не собираюсь играть дальше. Это одноразовое событие. Главное, чтобы Инки, Кода, в самом деле был где-то поблизости, и у меня получилось бы докричаться до него через чат. Так что я с оглядкой и периодически убегая от чужих сканов, направляюсь к точке доступа. Плачу денег, три раза сверив название по карте, и потом не слишком ловко хакаю доступ на скидку аж в 1%. Ну и ладно, зато сам. В новом месте декорации совсем другие, даже непривычно. Тут все яркое, как на тропическом острове, и неигровые и игровые персонажи расхаживают в красивых, явно платных скинах. Мой аватар в самых дефолтных первых шмотках выглядит тут несколько бедненько, но опять-таки меня это волнует только с той точки зрения, что я могу привлекать внимание и лишние сканы. Так что к месту, определенному на взломе геолокации, я спешу изо всех сил. Это внутри красивого особняка, в который я зайти не могу. Система защиты тут такой сложности, что разве что Лад справился бы. Но Лад наверняка ушел домой. Я пытаюсь понять, что мне делать. Загрузиться с другого терминала, плюнуть до завтра или плюнуть навсегда, когда мне внутри игры в первый раз прилетает личное сообщение. Инки. Я чую крысу. Я выдыхаю и успокаиваюсь. Есть контакт.